Глава 26. Дима первый разбавил тишину. «Поехали?» «Куда?» – возмутилась я. «То, что его с Надей больше ничего не связывало, вовсе не означало, что я так просто брошусь ему на шею. Между нами все еще была пропасть». «В больницу», – твердо заявил Рогозин. «Что доктор сказала? Ты себя видела? Зеленая, как овощ». И тут Дима окончательно меня добил. Питалась одними крекерами и консервами. Я разорвала объятия и с укором взглянула ему в глаза. «Ты совсем обнаглел?» Это впервые я позволила себе подобный тон. Но даже несмотря на его недовольный, даже злой взгляд, ни страха, ни стыда не испытывала. «Камеру у меня установил, да?» «А ты знаешь, что это незаконно?» «Ну да, тебе же на все и всех плевать с высокой горы». Высказавшись, я развернулась, намереваясь уйти, но Рогозин схватил меня за руку. Последнее слово всегда за ним, как я могла забыть. «Только на кухне и в коридоре», — вдруг отчитался он. «В гостиной и в спальне прослушка и в телефоне». «Еще Санек присматривал за тобой, когда выходила. Он развернул меня к себе лицом. Думаешь, я мог бы так просто оставить тебя после того, что учудил этот гнида бритоголовый?» Он с минуту проникновенно смотрел мне в глаза, ожидая понимания. И в какой-то мере я даже была благодарна ему за заботу. Меньше всего мне хотелось разборок с бывшими друзьями Димы. Кивнула. «Но теперь-то можешь это все убрать и перестать заниматься чепухой». Он недовольно покачал головой. «Теперь я лично присмотрю за тобой». И словно по сигналу к крыльцу подъехал знакомый седан. Из него вышли Сенечка и Санек, тот самый охранник, неприветливой наружности, которого я встретила в квартире Димы. «Доброе утро, Юлия Алексеевна!» – поприветствовал меня Саша и открыл заднюю дверцу. Арсений просто кивнул и улыбнулся самой искренней улыбкой. «Он мне всегда нравился». «Спасибо!» – съязвила я. «Сама как-нибудь доберусь!» «Юляш!» – шепнул на ухо Дима. «Видимо, не хотел устраивать сцен при своих подчиненных. Если сама не сядешь, я тебя украду». «Посреди бела дня? В людном месте?» с сомнением спросила я. «Очень сомневаюсь, Дмитрий Сергеевич». Улица и в самом деле была оживленной. Из-за угла даже выехала патрульная машина. И я, послав Димке победный взгляд, смело пошла в сторону дома. Вслед мне послышалась отборная ругань. Улыбнулась. Настроение заметно улучшилось, и желудок перестал ныть. Вот. Еще ромашкового чайку попью, и все устаканится. Вспомнила о родителях. Они ведь ждут, а я даже не позвонила. Почувствовав спиной взгляд, обернулась. Дима тихо шел следом. А парни почти бесшумно крались за мной на машине, и лица у последних были от чего-то очень счастливыми. «Это ты меня так провожаешь?» — поинтересовалась я. Дима покачал головой и догнал меня. «Нет, это я выжидаю». «А-а-а!» — понимающе протянула я. «Угу. Вот сейчас. Смотри». Он указал пальцем куда-то вперед, и я проследила взглядом. «Гайцы за угол завернут, и я тебя точно украду». Я и пискнуть не успела, как он схватил меня за талию и всунул в салон машины, двери которой уже были открыты ловким охранником. «Рогозин!» – зашипела я. «Пусти!» «Дмитрий Сергеевич!» «У вас нет чувства дежавю?» – издевательски протянул Сеня. «Предатель!» – крикнула я ему. «К Павловскому рули давай!» – строго приказал Дима. «Сань, А ты позвони, предупреди. Еще с минуту я вслушивалась в телефонный разговор, из которого сообразила, что меня везли в какую-то частную клинику к какому-то крутому специалисту. Дима все это время держал меня за талию одной рукой, а второй успокаивающе гладил по голове и плечам. Я изредка на него шипела и огрызалась, как и положено обиженным на весь мир девицам. «Если не хочешь скандала, выпусти меня немедленно!» – потребовала я. «Скандала не хочу», – сразу объявил он. «Отпускать тебя не хочу еще больше». «Даже так?» – протянула я. «И что же изменилось, Дим? Надя отпала, так ты обо мне вспомнил. Он должен был знать, что во мне скопилось слишком много обиды на него. Так пускай же пожинает плоды своего ко мне обращения. Тебя забудешь», — сдерзил он. «Я тебе помогу», — заверила я. «Не так-то это и трудно. Месяц-другой, и все пройдет. Ничего особенного у нас ведь не было». Я хотела сказать иначе, уколоть больнее, но не смогла. Даже об этих словах пожалела моментально. Дима словно окаменел, но так и не ослабил хватки. Остаток пути мы ехали в гнетущем молчании. «Приехали», — объявил Сеня. Он открыл для нас дверцу и подал мне руку. Следом вышел Дима. Я не могла смотреть ему в глаза и боялась остаться рядом, снова довериться, опять упасть в эту пропасть. Я ведь почти свыклась с мыслью, что мы расстались навсегда. Почти. «Давай мы послушаем доктора, а потом ты начнешь скандалить», — предложил Рогозин. «Какое щедрое предложение, однако!» «Не нужно делать из меня монстра», — тихо ответила. «Я, может быть, и восприняла все слишком остро и не во всем до конца разобралась, но и ты мне вовсе не помог, Дима. Ты ничего не сделал, чтобы убедить меня остаться с тобой. Ты даже не отрицал того, что наплел костяк про месть моему отцу. И я до сих пор не знаю, правда ли то, что ты пытался свести его в могилу. Ты просто оставил меня, когда я тебе надоела своими попытками докопаться до истины. И эти поступки более чем красноречивы. Он сделал ко мне шаг и попытался дотянуться до щеки, но я хлопнула его по руке, даже не стесняясь того, что мы были на виду у прохожих. Я хотел, чтобы ты доверяла мне, а не кому попало. «А почему я должна доверять тебе?» — с вызовом спросила я. «Тогда или сейчас? Зачем? Чтобы ты воспользовался моим доверием?» Он сцепил челюсти, и по виду я могла бы сказать, что у него начала раскалываться голова от минутного общения со мной. Это вдруг заставило меня усмехнуться. Наверное, такие они и есть, отношения семейных пар. Они дерутся, ссорятся, что-то постоянно выясняют, но все равно остаются вместе, потому что связаны невидимыми нитями. И осознание этого вдруг заставило меня испытать запрятанное подальше чувство нежности к мужчине. Я смотрела на его плотно сжатые челюсти и метающие молнии глаза и думала, как сильно хотела запрыгнуть на него с ногами, обнять со всей силы и поцеловать. «Мы покажем меня врачу, а потом ты расскажешь всю правду», — выдвинула я свои условия. И на всякий случай требовательным тоном, который я переняла у Димы, повторила «всю правду с самого начала, какой бы она ни была. Я серьезно. Или так, или прощай. Я уже знала, что будет дальше». Рогозин попытается мысленно просверлить дыру в моей голове, А когда у него это не выйдет, он просто скупо кивнет. Кивнул. А когда я довольно улыбнулась, он схватил меня за руку, переплел наши пальцы и повел внутрь навороченной клиники. Илья Ильич Павловский, в чью клинику мы заглянули, оказался молодым мужчиной довольно привлекательной внешности. Что уж там, настоящим красавцем. И, судя по всему, он прекрасно знал, какое впечатление производил, и не стеснялся этим пользоваться. Как только они с Димой поздоровались, все внимание доктор переключил на меня. Я получила массу комплиментов, и даже если и была до этого зеленой, то от речей и взглядов точно покраснела. Рогозин, естественно, этого не пропустил. Он молча наблюдал, ведь в самом деле волновался и хотел услышать диагноз. А я гадала, когда же он все-таки взорвется. «Здесь болит?» – спрашивал Илья, ощупывая мой живот. Его пальцы подбирались все выше и выше под моим свитером. И хоть мужчина старался вести себя как профи, свой шаловливый взгляд контролировать не мог или не хотел. «Немного», – честно призналась я. «На аппендицит не похоже», – констатировал он. «Точно скажу, когда будут анализы. Ты что-нибудь ела?» «Нет», – ответил за меня Дима, тем самым намекая, что прекрасно осведомлен, чем я занималась с самого утра. Илья Иванович хмыкнул и кивнул на Димку. «Не кормит, изверг!» Рогозин закатил глаза, сложив руки на груди. «А я не стала врать. Он со мной не живет, так что вся ответственность только на мне». «Эх!» – притворно вздохнул доктор. «Такая красота и неприкаянная, и недосмотренная. Юль, а давай я тебя к себе заберу. Накормлю, приласкаю». Я хихикнула, прекрасно понимая, что он шутил, но кое-кому было не до шуток. «Она тебе что, котенок, млять?» – пророкотал Дима. «Сергеич!» – ничуть не испугавшись, протянул Илья. «Женщины еще какие котятки! Им что? Им ласка нужна, забота, любовь, правда?» Он улыбнулся мне и подал руку, помогая встать с кушетки. «Правда», — подтвердила я, смотря исключительно на Диму. Он подошел и демонстративно встал перед Ильей, закрывая тому вид на меня. Доктор виду не подал, а повел нас в лабораторию для сдачи крови. Спустя минут 10 меня обрадовали, что никакими страшными заболеваниями я не болею. Но организм страдает от низкого уровня гемоглобина. От этого все симптомы налицо. Бледность, слабость, усталость, головные боли, головокружение, тошнота. И все из-за неправильного питания, стресса и дефицита железа. Как только доктор прописал витамины и дал рекомендации насчет диеты, Дима поспешил распрощаться. «Юль, визиточку возьми», – напоследок предложил Илья и с улыбкой опытного искусителя протянул мне карточку. «Обойдешься», – грубо оборвал Рогозин и утащил меня, что выглядело крайне невежливо. «Разве так можно общаться с людьми?» – причитала я по дороге до машины. «Человек помочь хотел, а ты его обидел». «Угу», – заворчал он. «Чего он точно хотел, так это заса... Можешь не продолжать!» – оборвала я. «А ты и не прочь, смотрю!» – буркнул Дима. Я даже остановилась прямо посреди коридора, пораженно глядя на мужчину. Дима вздохнул, остановился, обернулся, долго смотрел на меня, а затем вдруг скривился и начал передразнивать мою мимику и голос. «Ой, спасибо большое за совет! Ух ты! У вас такой красивый кабинет! Я сжала губы, чтобы не рассмеяться во весь голос. Меня хватило на несколько секунд. Но даже когда я начала хохотать, сложившись пополам, Рогозин не думал останавливаться. «Да-да, болит!» – пищал он по-девичье. «И еще чуть-чуть выше. Ой, а это уже мои буфера!» «Боже! Ты такой идиот!» – выдала я сквозь смех и слезы. «Серьезно? Я себя так не вела!» «Да ты слюнями весь его блокнот закапала!» – изрек Рогозин и, развернувшись, лихо помчался к дверям. Отсмеявшись и успокоилась, я выдохнула и потопала следом. Дима, к моему удивлению, не уехал. Стоял у машины, ожидая, когда я влезу внутрь. Стоял и буравил меня фирменным взглядом. Пришлось снова сжать губы. Ревнующий Димка — это нечто. «Ну!» — гаркнул он. «Ты садишься?» «Не-а!» — не удержалась и подразнила. «Я, может, еще что-нибудь обследую?» «Ой!» — Дима вдруг улыбнулся. «Так хищно! Я бы даже сказала, по-сумасшедшему!» «Ой!» — пискнула я, осознавая, что довела мужчину. «Сильно довела!» Инстинктивно отступила на шаг, когда он бросился ко мне, но убежать не успела. Он закинул меня на плечо и звонко хлопнул пятерней по заднице. «Доигралась», — только и произнес он. И хорошо, что в машине я очутилась быстро, потому что голова начала кружиться от перевернутого положения. Правда, оказалась я в странной позе, лежащий на Диме животом вниз, тогда как его руки надежно удерживали мое мягкое местечко. «Завтракать!» — скомандовал он, и Сеня, видимо, с перепугу, тут же вжал газ, резко тронувшись с места. Сесть нормально мне дали лишь после того, как я начала ныть о плохом самочувствии. «И правда ведь изверг!» — пробормотала я. «Ты сама ко мне пришла», — напомнил он. «А вот об этом мы сейчас поговорим», — решительно заявила я, ткнув в Рогозина пальцем. А он взял и надкусил его. Я с минуту отвоевывала конечность, пока Дима наслаждался своим дурачеством. Таким я видела его крайне редко. Это и была та сторона мужчины, в которую я влюбилась безвозвратно. Смотреть на его довольную улыбку было почти больно, а внутренний голос, словно ему наконец-таки дали слово, кричал: «Мой, родной, любимый, самый лучший, не отпущу». Ресторан мне не был знаком, но судя по тому, как приветствовали Диму, я сделала вывод, что и в этой части города у него бизнес. Я наблюдала за ним с каким-то умиротворением. Наверное, после пережитого этим утром меня уже ничто не могло поразить. Какой бы ни была история Рогозина, это не сравнится с болью, которую бы я испытала, если бы мне пришлось сделать аборт. Хотя я до сих пор не была уверена, решилась бы я на такой отчаянный шаг. На кону стояло все мое будущее, не говоря уже о жизни отца. Как бы он перенес эту новость? «Хорошо, что все обошлось», — облегченно произнесла я после того, как официантка приняла заказ и удалилась. Иначе это был бы даже слов не подобрать. «То есть мысль родить от меня ребенка так тебе омерзительно?» — с вызовом спросил Дима. Я удивленно приподняла бровь. «Разве с такими вещами можно шутить? Как беременность вообще может быть предметом спора у нас? Ты верно издеваешься», — пробормотала я. Он не стал продолжать тему, и между нами повисло неловкое молчание. Не впервые. Странное чувство, будто прожил с человеком целую жизнь, но все равно не знаешь его от слова совсем. «Хочешь сказать, что был бы рад, если бы я оказалась беременной?» — уточнила я, хотя мысль была совершенно абсурдной. «Аборт бы я тебе точно не позволил сделать». «Чтобы насолить моему отцу?» — выдвинула я предположение, хотя и понимала, что провоцировала очередную ссору. Просто не могла остановиться. Он сам погубил милую, наивную и безумно влюбленную девушку. Осталась какая-то злобная Мегера. Рогозин вздохнул. «Твой отец ни при чем», — терпеливо произнес он. «И никогда не был. Мы расстались с ним не очень хорошо, но все же не настолько, чтобы я желал ему смерти». «Как именно вы расстались? Я хочу подробностей». «Сначала поешь». «Но это даже не обсуждается», — оборвал он. «Тиран». Скорчив рожицу, я демонстративно обиделась. Так мы и сидели в молчании, смотря друг на друга, пока не появился официант с первой порцией. Печень я терпеть не могла, но именно ее доктор рекомендовал употреблять как можно чаще. Дима свое обещание сдержал. Как только первый кусочек оказался за моей щекой, он начал говорить. «Мой отец был крестным твоего. Это я знаю», — вставила я и тут же стихла под недовольным взглядом мужчины. «В нашей области плодородные земли и продажные чиновники», — философски подметил он. «Наверное, это и послужило старту производства. Идея принадлежала твоему отцу, а деньги были у моего. Так они и сработались. Мой инвестировал, твой все решал и полностью руководил процессом. Понимаешь, у моего отца основным был другой бизнес». Дима потер нос и отвел взгляд. Я прищурилась и решила ему помочь. Нелегальный наклонилась над столом и прошептала: «Наркотики?» Получив от Рогозина кивок, закинула в рот еще еды. Он изучал меня с какой-то опаской, и это почему-то очень веселило, хотя тема разговора смешной не была, отнюдь. Просто, как я и думала, ничего меня уже не могло напугать так сильно, как незапланированная беременность. «И когда он погиб, все перешло тебе в наследство?» — опять же догадалась. Дима фыркнул. «Его застрелили», — выдавил он. «Вот теперь и в самом деле было не до веселья. Перешел дорогу местному барону, обвел вокруг пальца, а тот пронюхал. Деньги отец, естественно, в банке не хранил. Все обчистили, так что мне достались только долги Юля и доля в производстве Никитина. Тогда как все так называемые друзья отца отвернулись от меня, а некоторые даже намеренно топили, твой отец подал мне руку помощи. Одолжил денег, перетер кое с кем, и меня оставили в покое. Полгода я был на мели, работал на него, но жил без страха, понимаешь? Этим и обязан. Я ожидала чего-то поразительного, убийственного. Но то, что услышала, меняло картину полностью. Мне нужна была целая вечность, чтобы осмыслить сказанное, понять, принять, поверить. Выходило, что у Димы в самом деле не было причин мстить. Чтобы у них там с папой не произошло дальше, хотя бы за это Рогозин должен быть благодарен. Я смотрела на него и закипала от гнева. Даже скомкала салфетку и метнула ее в насупленную рожу. «Тогда что ты мне голову морочил все это время?» — завопила я. «А сразу рассказать слабо? Я месяц с ума сходила, думая, что ты последний мудак». Дима вновь отвел взгляд и покачал головой. Он нервничал. Конечно, внешне мужчина казался спокойным, но я чувствовала. Между нами образовалась эмоциональная связь. Глупо отрицать. «Это не все», — наконец тихо произнес он. «Дальше тебе не понравится. Позволь мне самой судить». Я старалась быть терпеливой, не давить. Мне было не так-то легко получать одну шокирующую новость за другой. В голове все еще звучали слова доктора: «Выдохни, не беременна». Дима кивнул на мою тарелку, и я продолжила есть, даже несмотря на то, что кусок в горло не лез. Объявился мой школьный приятель, Костяк. Наши отцы дружили. Его предка тоже порешили, но уже здесь, в столице. И сам Костя примчался, когда узнал, что у меня произошло. Тогда я думал, что он единственный мне друг, помимо дяди Лёши. Хочешь сказать, когда-то ты тоже был глупым, наивным и доверял людям? Я не удержалась от колкости. Но Дима не оценил. Попытка внедрить шутку в разговор провалилась. «Я был безнадежным», — признался Рогозин. «Жизнь ничему не научила. Мне было мало того, что все, кто протаптывал порог отцовского дома, сделали вид, что меня не существует. Я по каким-то непонятным причинам продолжал верить в людей. В его голосе было столько всего: горечь, сожаление, раскаяние. Но я понимала его, наверное, лучше, чем он сам себя. Протянув руку, подумала прикоснуться к нему, чтобы он знал, что я рядом, но не стала. Тут уж заговорила моя коварная сторона. «Слишком рано ты сдалась, Юлечка. Одна улыбочка, и ты снова растаяла. Мой папа же не подвел, вот ты и верил. Возможно, сейчас я бы разглядел схему, но тогда не смог», — поделился Дима. «Костяк начал интересоваться, чем занимается твой отец, а когда узнал про поля, предложил засеять их маками и наладить производство совсем другого уровня. Не кукурузы и семечек, понимаешь?» Кивнула. Дима, видать, не предполагал, что эту версию я уже слышала от мамы. Морально была готова и даже не переживала особо. Мы ведь говорили о прошлом. «Ну что ты так смотришь?» — возмутилась я, когда он так и не продолжил, а просто смотрел на меня с недоверием. «Все, я поняла. Ты отказался или согласился?» «Согласился», — без колебаний ответил он, словно хотел проверить мою реакцию. «Добить». Я в ответ хмыкнула. Даже и не сомневалась. В его возрасте и не такие глупости совершают. А как мой папа к этому отнесся? А вот этот вопрос в самом деле интересовал. Костяк грязно намекал о причастии моего родителя к нелегальному бизнесу, во что я верить никак не хотела. А вот он пытался мне вставить мозги. Дима вздохнул. Не вышло. Я конкретно погряз, пойми. Костяк начал усиленно обрабатывать меня, подключил свою подружку. «Наденьку», — угадала я, — «ее самую». «Они все продумали, Юль». Дима вытащил из кармана пачку сигарет, но не закурил, начал играть зажигалкой. Казалось, это помогало ему сконцентрироваться, вспомнить. «Сейчас все так очевидно», — подметил он. «Они меня кружили, возили по ресторанам, спаивали. Надя быстро запала в душу. Она просто была той, какую любой мужчина хочет видеть рядом. Хорошо притворялась. Теперь даже мне захотелось закурить. И я схватила из пачки сигарету. Меня вовсе не волновал запрет курения в общественных местах. Но ты не притворялся. Без сомнений, произнесла я. Он сам рассказывал. Только от этого легче не становилось. Меня душила ревность. Зажигалку мне не дали, сигарету забрали, пачку спрятали подальше. «Ты кушай, кушай», — напомнил Дима. «А ты продолжай», — в тон ему ответила я.